Глава 10. Полчаса на сборы мне вполне хватило, поскольку кроме платья и башмаков собирать было нечего. Пока принесли завтрак, я успела одеться, умыться вчерашней водой, расчесать волосы пальцами за имением расчески и заплести косу. Кажется, она выглядела не лучшим образом, но сейчас меня меньше всего интересовал внешний вид. Подкрепившись пудингом с потрохами и печеными яблоками у себя в номере, я вышла в коридор и спустилась в общий зал. В отличие от вчерашнего вечера, сейчас здесь находилась уйма народу. В основном это были торговцы, которых я узнала по длиннополым сюртукам из серо-зеленого сукна с эмблемами гильдии на правых рукавах. Торговых гильдий в Гленниморе было несколько. Даже мой отец одно время принадлежал к одной из них, той, что занимается сбытом морепродуктов. Правда, он быстро понял, что торговля — это не его дело, и вернулся в рыбацкую артель. Торговцы занимали большую часть столов и сильно шумели, обсуждая предстоящую ярмарку. Сочные, пышногрудые служанки носились по залу, чудом удерживая груженные тарелками подносы, и в воздухе то и дело раздавались их преувеличенно испуганные вскрики, когда чья-то нахальная ладонь отпускала смачного леща по аппетитной попке. В камине полыхал огонь, бросая на каменные стены красноватые отблески, а из-за копченого прохода, ведущего в кухню, тянуло ароматом жареного мяса и специй. Я обвела взглядом общий зал и наткнулась на темно-синие сюртуки чиновников префектуры. Их было четверо — представители исполнительной власти и королевской воли. Двое сидели ко мне спиной, за угловым столиком справа от выхода, еще двое напротив них. Кажется, все четверо были заняты исключительно содержимым своих тарелок и не слишком оглядывались по сторонам. Я позволила себе немного расслабиться и прошла к барной стойке, где вчерашний знакомый, впустивший меня в гостиницу, цедил пиво прямо из бочки, спрятанной за прилавком. «Милостливо Тьерна!» Он поприветствовал меня коротким кивком и передал кружку, полную пенистого напитка, очередному клиенту. «Как вам спалось? Вас ничего не потревожило этой ночью?» «Да нет, я насторожилась. А должно было?» «С одним из гостей произошло несчастье. Кажется, он что-то не поделился своими друзьями, они избили его и ушли, забрав все вещи. Нам пришлось вызвать стряпчих из префектуры, чтобы те взяли у него показания. В голове не укладывается, как такое могло случиться. И где? В моем заведении!» Он возмущенно покачал головой. «Это те четверо?» — я указала подбородком на угловой стол. «Они. Кстати, вы еще не торопитесь нас покидать?» «Вообще-то уже собираюсь». Осторожно ответила я. «Тирды стряпчие желали бы переговорить с вами. Вы же дочевали в смежном номере с пострадавшим. Вдруг чего слышали?» «Да нет, я нарочито беззаботно пожала плечами. Всю ночь спала, как убитая, ничего не знаю. И вообще я так крепко сплю, что меня и пушкой не разбудишь». «Милая, вот ты где!» Раздался позади меня знакомый мурлыкающий голос, и нахальная мужская рука собственническим жестом обвела мою талию. Не успела я возмутиться, как нахал уткнулся носом мне в затылок и еле слышно прошипел. «Подыграй». Я тут же расплылась в идиотской улыбке. «Милый, я вчера немного заблудилась». «Милостливый Тир», — удивился трактирщик. Я обернулась. «Жених этой прелестной Тьерны к вашим услугам». Фронтоватый щеголь, только что обнимавший меня, изобразил шутовской поклон. Я уставилась на него во все глаза, едва не открыв рот от удивления. Голос Райзена? Такой ни с кем не перепутаешь. Фигура тоже, но на этом сходство заканчивалось. Передо мной стоял абсолютно незнакомый молодой человек, лет 30 от роду, смуглый, с коротко стриженными русыми волосами и смешинками в голубых глазах. Одет он был с особым шармом, по последней моде, ходивший среди брингвурдской молодежи. Шелковый жилет с вышивкой, черный сюртук из тонкого шерстяного сукна, узкие белые бриджи, облегающие мускулистые бедра, как вторая кожа, и высокие, начищенные до блеска ботфорты, закрывающие ноги до самых колен. Шею этого красавца украшал шелковый платок, повязанный с утонченной небрежностью, присущей лишь истинным аристократам. Он подал мне руку, затянутую в белую перчатку, и сладко пропел. «Дорогая, ты нас всех напугала, мы так переволновались». «Ну что ж вы так, милостливый Тирд?» — покачал головой трактирщик, пока я приходила в себя от изумления. «Потеряли невесту, только вроде вы вчера отца же упоминали». Обратился он уже ко мне. «Отец уже ждет». Тут же поспешил заверить его милостивый Тирн. «А с ним матушка и два десятка других родственников. Идем, милая». И он крепко сжал мою ладонь. Я бросила трактирщику виноватую улыбку и шагнула в сторону выхода. В голове не укладывалось. Райзен? Это чудо в шелках, мой дуэргар? Я не могла поверить в это. Это что за маскарад? Не сдержала я возмущения, когда мы немного отошли. Прошу любить и жаловать, милостивая Тьерна. Губы на чужом лице дрогнули в такой знакомой усмешке. Ваш жених, а по совместительству и повеса, наследник богатого дядюшки или кого-то там еще, Тирн Олан Перт. Я закашлялась, сдерживая желание потребовать объяснений. Он вел себя как придворный шут, и я не могла понять причины такого поведения. В тот момент мы как раз проходили мимо стряпчих. Один из них поднял на меня взгляд, и я невольно похолодела, когда наши глаза на одно мгновение встретились. Мужчина в темно-синем сюртуке начал подниматься со своего места навстречу мне, комкая в руках салфетку, а я почувствовала, как мои ноги подкашиваются от беспричинного страха. И, наверное, я бы упала, если бы твердая рука Райзена не удержала меня в вертикальном положении. Дуэргард до хруста сжал мои пальцы, продолжая все так же радушно улыбаться, и эта боль вернула меня к действительности. Стряпчий, поднявшись на ноги, вытер блестящую дорожку жира на подбородке, бросил салфетку на стол, равнодушно скользнул по мне взглядом и перевел его куда-то мне за спину. На его лице отразилась напряженная работа мысли. Брови нахмурились, губы поджались, и весь вид говорил о том, что этот чиновник при исполнении. «Тирн Дэвил Конкрут», — произнес стряпчий, обходя меня и обращаясь к кому-то за моей спиной. Услышав знакомое имя, я не удержалась от любопытства и оглянулась. Позади меня чиновник префектуры уже здоровался с невысоким, щуплым мужчиной лет 45, чья голова была перемотана бинтами, на которых в области темени выделялось коричневатое пятнышко крови. Это был он, тот самый Дэйвил, которого я так рвалась спасать сегодня ночью. Судя по всему, он чувствовал себя вполне сносно и сейчас собирался давать показания против своих дружков. Райзен снова сжал мою руку. Я бросила на него недоуменный взгляд. Дуэргар под искусной личиной старательно улыбался и кланялся стряпчим. Я послушно повторила за ним. Наконец мы без особых проблем добрались до выхода и оказались на крыльце. Едва тяжелая дверь трактира закрылась за нами, как я освободила свою онемевшую ладонь из цепких пальцев Фейри и полной грудью вдохнула свежий утренний воздух. «Ну а теперь вы мне объясните, что это за маскарад?» Я уперла руки в бока, всем своим видом показывая, что не двинусь из места, пока не получу интересующий меня ответ. «Пропусти людей, дорогая», — голосом примерного семьянина произнес Райзен, или его уже Пертом называть, и оттянул меня в бок, одновременно отвечая на приветствие двух мужчин в красно-коричневых сюртуках гильдии стеклодувов, которые как раз входили в трактир. «Поговорим позже, нас уже заждались лошади». И опять я не нашла, что сказать от изумления. «Какие лошади? Где?» Моя единственная лошадка Пегги осталась стоять запряженной в телегу во дворе пылающего дома, но между тем я послушно следовала за Дуэргаром, который уверенным шагом пересек гостиничный двор и направился в сторону конюшен. Нам навстречу шагнул немолодой уже конюх с проседью на висках. Он вывел из стойла двух гнедых лошадей, держа их под уздцы, уже полностью оседланных и готовых к путешествию. На крупе каждая из них красовалась по две переметных сумы, сейчас набитых до отказа, а к седлу были приторочены объемные бурдюки из хорошо выделанной кожи. И седла, и сбруя, не говоря уже о попонах, все было лучшего качества и оплачивалось явно не тусклыми медиками. «Милостивый Тирн, ваши лошади готовы!» Конюх согнулся в поклоне. «Карту не забыл?» «В седельных сумках целых 3 штуки уложил. На одной Брингвурд и окрестности, на второй подробный путь в Кадарн, а на третий весь Гленнимор как есть, милостивый Тирн». «Лови». Райзен кинул ему блеснувшую на солнце монетку. Старик с неожиданной ловкостью поймал ее на лету, покрутил в пальцах, изумленно поглядывая на щедрого Тирна, и сунул за пазуху. «Мы куда-то едем? В столицу?» Наконец-то дошло до меня. Едва конюх удалился, подхватив забытую у стены лопату, как Райзен обернулся ко мне. Добродушная улыбка сползла с лица его личины, голубые глаза больше не смеялись, они смотрели жестко и колюче. «Ты не перестаешь удивлять меня своей глупостью?» — припечатал он меня, не сходя с места. «Как ты думал опускаться в путешествие и искать создателя твоего ожерелья? На своих двоих? И насчет моего маскарада, по-твоему, я должен расхаживать по Гленнимору в своем истинном облике? Интересно, и как далеко я уйду? До ближайшего патруля?» «Подождите, он меня совсем запутал. Вообще-то я рассчитывала начать поиски здесь, на ярмарке. Она как раз откроется в это воскресенье. И вообще, куда вы собираетесь именно сейчас?» «Не вы, а мы», — поправил меня Райзен. «И собираемся мы с тобой найти тех двух товарищей, за которыми, благодаря показаниям Тирна Дейвела, теперь ринутся королевские псы. Садись в седло». «Садб ясноокая!» — всплеснула я руками. «А мне-то это зачем?» «Ну, как зачем?» Он посмотрел на меня, как на идиотку. «Спасение мира и все такое прочее. Неужели не интересует? У местного королька уже есть один артефакт. Давай дадим ему возможность завладеть другим. Тем более мы даже не знаем, что именно попало в руки тем торговцам». Он говорил с явной издевкой, но все же в его словах было рациональное зерно. Только одно меня смутило. Я обдумывала эту мысль, пока молча забиралась в седло, подоткнув юбку, пока молча выезжала в распахнутые ворота вслед за Дуэргором, начавшим весело насвистывать какую-то незатейливую мелодию, пока наши лошади тихим шагом двигались по каменной мостовой к ближайшим городским воротам. Потом не выдержала и спросила. «Вы сказали, что эта штука питается жизненной силой носителя и что эти двое скоро умрут. А тот — другой артефакт». Я многозначительно расширила глаза и кивнула в сторону городской ратуши, торчавшей над крышами домов, как палец великана. «Он тоже убивает своего хозяина?» — подразумевала я, конечно же, нашего короля. «Я же тебе сказал, что есть один довольно простенький ритуал, помогающий этого избежать», — осклабился Дуэргор. «Не хочешь кормить артефакт своей энергией, корми чужой. Или ты думаешь, что в королевских тюрьмах нехватка преступников?» Я замолчала, проглотив слова, готовые уже сорваться с моих губ. Мир, который я знала, рушился прямо на моих глазах, и у меня не было аргументов, чтобы хоть как-то объяснить это хотя бы самой себе. Отвернувшись от спутника, я уставилась на дорогу, вдоль которой расположились двухэтажные дома из камня и кирпича, крытые красной черепицей. Здесь у городских ворот движение было особенно оживленным. В обе стороны двигались тяжело груженные телеги и фургоны, между ними лавировали всадники, ловко обгоняя неповоротливые обозы, к обочине жались пешеходы и серые ослики, покорно тащившие маленькие тележки. В детстве я частенько ездила с отцом в Брингвурд, на базар, да и на ярмарку тоже, но каждый раз мы проезжали через северные ворота и возвращались тем же путем, а в этой части города я оказалась впервые. Нам навстречу спешили женщины в белых чепцах, возвращавшиеся с ближайшего рынка с полными корзинами в руках. Вдоль улицы двигались стайки студентов маг-академии, отличавшихся от остальных прохожих серыми мундирами с блестящими пуговицами и атласными ленточками на плечах, цвет которых указывал на факультет. В толпе пестрели сюртуки мелких чиновников и представителей разных гильдий, заполонивших улицы с наступлением утра. Город просыпался, продолжалась обычная жизнь. И никто из этих людей не знал, что вчера одной сиротой стало больше. У самых ворот нас ожидал таможенный пост, состоявший из представителей префектуры и нескольких стражников. Здесь следовало заплатить дорожную пошлину и пройти досмотр на контрабанду. Это было обычное дело в Гленниморе, особенно после воцарения нынешнего короля, Ангуса Справедливого. Но у нас, в Брингвурде, все обычно заканчивалось увесистым кошельком, переданным из рук в руки. Вот и сейчас Райзен, вернее, Олан Перт, высокомерно задрал нос, проезжая мимо поста на своей гнедой лошади, и небрежно бросил в сторону стряпчего зазвеневший кошель. Тот поймал его на лету и привычным жестом сунул себе за пазуху, потом благосклонно кивнул в сторону стражников, и те убрали алебарды, которыми преграждали нам путь.